В это время я преподнес Александру ответный подарок, и куда посерьезнее. Турки развязали войну с русскими. Из замка я следил, чтобы султан действовал энергично. Но меня беспокоил Париж. Я стремился преодолеть отдаленность этого опасно своенравного города, посылая туда ежедневно курьеров. Но напряжение возрастало. Биржа отреагировала падением бумаг на трудности компании. Мадам де Сталь осмелилась слишком язвить в салонах. Литературные журналы были полны намеков на отсутствие свободы слова. Министерство финансов позволяло ошибки в расчетах. Так покрывалось воровство. Для начала пришлось послать распоряжение насчет мадам де Сталь, и она была изгнана из Франции, чтобы напомнить остальным: «Я не Людовик XVI». Пришлось позаботиться и о Германии. Для примера немецким издателям, и, конечно, французским, я приказал расстрелять книгопродавца, который торговал брошюрами, возбуждавшими население против Франции. Но я понимал всю ничтожность этих мер. Только великая военная победа могла успокоить всех. В замке я разработал подробный план кампании. Проблема продовольствия стала моей головной болью. Польские крестьяне были нищими, с них нечего было взять. Из Парижа провиант приходил с перебоями. К тому же в этой местности мало рек, и для перевозок нужно небывалое количество лошадей. Но я не сомневался. Победа не за горами, я добуду ее уже ранней весной. И тогда я хозяин мира. Он остановился, вспомнив, что не закончил рассказ о женщине. Да, Мария, я ей сказал тогда, я всю жизнь так работаю. Раньше я был желудем, одним из многих желудей. Теперь я дуб, который питает свои собственные желуди. Мне нравится эта роль, но с тобой я хочу вновь стать маленьким желудем. Однако дела, дела, и по-прежнему нам оставалась только глубокая ночь. Император усмехнулся. Любил ли я ее? Во всяком случае, я писал ей смешные, совсем юношеские письма. «Мария, Мария, моя первая мысль о тебе. Мы будем общаться так. Если я прижму руку к сердцу, ты поймешь, оно целиком твое. Но в ответ прижми цветы к груди, чтобы и я знал о твоей любви. Люби меня, моя чаровница, не выпускай цветы из прелестных рук». И она прижимала, не выпускала. Но ей не было 20, а мне шел 4-й десяток. Каков глупец! Счастливый тогда глупец! Прощаясь, она подарила мне кольцо с надписью: «Если ты меня разлюбишь, помни, я буду продолжать любить тебя». Император произнес эти слова почти сердито. Он будто очнулся. «Вы записали? Надеюсь, вы поняли, это надо уничтожить. И на будущее. Коли я рассказываю подобное, никогда не записывайте». Зачем же он это рассказывал? Все за тем же. Хотелось вновь пожить там. И он продолжал. Уже весной я стал готовить армию к решающей битве. В мае мы взяли Данциг, открыв дорогу на Россию. В Кёнигсберге англичане накопили для моих врагов большие запасы оружия, боеприпасов и, главное, продовольствия. И я сделал ложный маневр. Показал, что направляюсь на Кёнигсберг. Это заставило русских защищать драгоценный для них Кёнигсберг. И командующий цареубийца Бенниксен решил атаковать меня с фланга у Фридланда. Этого я и хотел. Они оказались зажатыми у излученной реки. Хуже позиции трудно было придумать. Они были обречены. Бой начался на рассвете. Я смотрел с холма, как вставало солнце, как строились в колонны русские. Сверкали на солнце пушки. Были видны даже белые перевязи на зеленых мундирах. Они не знали, что все для них уже кончено. Сколько их, радующихся сейчас солнцу, ясному утру, будут лежать на этом поле, на дне реки. Огонь открыли корпуса Ланна и Мортье. И моя артиллерия показала, что такое настоящая работа. Потом в бой пошла кавалерия. Как живописно зрелище кавалерийской атаки, особенно в такой великолепный день. Солнце играет на шлемах, саблях, кирасах, трубные звуки, беспощадная сеча между храбрецами. Кстати, в той атаке принимали участие мои союзники, удалые саксонские кавалеристы, рослые, с косицами, в красных куртках с зелеными отворотами. Те самые, что изменят мне через несколько лет в решающий миг под Дрезденом.